«Сталина на вас нет, вот что!» — отрезал старик. Избаловался народ. «Одни водку жрут, другие панствуют, летают, хозяева, мать вашу. На чужую полосу сели, довольные». «Тут я с тобой согласен», — подыграл Иван Сергеевич и поправился. «С вами, простите». «Так не появлялся тут мой дружок?» «Говорю же, не знаю», — стал сердиться старик. «Может, и заезжал. Я без внимания». «А что, потерялся он, что ли?» «Потерялся», — соврал Иван Сергеевич. «Уехал ни слуху, ни духу». «У нас много народу теряется», — раздувая дымарь, проговорил старик. «Теряется, гибнет. А сейчас моду взяли, с ума сходят». «Как это с ума сходят?» «Да так и сходят. Дураками делаются. Один в прошлом году. Сначала потерялся, потом сдурел», — спокойно рассказывал он. «Говорят, недавно поймали, в Москву отправили. Шерстью оброс, зверь зверем. Всю милицию искусал, когда ловили. А нынче, слыхать, еще один трехнулся, так тоже поймали». Старик понес улей в Леваду, Иван Сергеевич поплелся за ним. Установив на колышек новую колодку, он спустился в темный зев Амшанника и вынес раёвню. Иван Сергеевич решил зайти с другой стороны. «Петр Григорьевич, а где тут у вас кашгара?» «Кашгара?» Он подумал и развязал марлю на раёвне. «Это где-то там, за Уралом. А я слыхал, в вашем районе есть. То ли гора так называется, то ли место». Мамонт должен был разыскать ее. Если она существует в природе, обязательно побывать там. Но, спрашивая о кашгаре, Иван Сергеевич опасался, как бы это ни стало достоянием чужих ушей. Августа-то останется и начнет выспрашивать, о чем разговор был, а старик ляпнет. Потому он попытался завуалировать свой вопрос. «Значит, за Уралом?» «Спасибо, слетаем за Урал. Нам на вертолете-то недолго махнуть». Старик достал из раёвни ветвь с большим клубком окоченевших и едва шевелящихся пчел, стряхнул их в улей и накрыл полошком. «Так ты друга своего ищешь или кашгару?» — вдруг поймал его старик. «То и другое», — нашелся Иван Сергеевич. «Думаю, вдруг пойдет ее искать». Видимо, чтобы отвязаться от него, старик сдернул крышку с улья и стал сгонять пчел дымарем. Иван Сергеевич, прикрывая лысую голову руками, отступил. К заходу солнца пилот еще не был в состоянии управлять, хотя уже приходил в себя и, изредка поднимая голову, обводил всех диковатым, удивленным взглядом. В сумерках к вертолету пришел старик. «Вы как хотите, мне спать пора. Женщину вашу я в дом забираю». Августа вцепилась в Ивана Сергеевича. «Ваня, спаси меня». «Нужно идти», — сказал он. «Да тебе там удобнее будет, чем в вертолете». «Не хочу», — зашептала она в ухо. «Хочу остаться с тобой». «Не бойся, не трону», — заверил старик. «Но по-другому не могу. Вы ночью взлетите, а я с носом останусь. Вас ведь, иностранцев, хрен найдешь, вы все на одно лицо». Иван Сергеевич проводил Августу в избу старика, поцеловал на прощание и подался к вертолету. Он предчувствовал, что эта ночь просто так не пройдет. Кому-то было выгодно оставить вертолет на пасеке до утра, и самые разные соображения путались у Ивана Сергеевича в голове, потому что невозможно было установить логику поведения злоумышленников. То ли это резвятся непредупрежденные шефом люди Савельева, то ли кто-то готовится захватить вертолет, то ли уж в самом деле попался такой пилот, который помнит дисциплину до первой рюмки. Теряясь в догадках, Иван Сергеевич чувствовал двойственность своего положения. С одной стороны, ему хотелось, чтобы ночью произошло такое, от чего шведы вообще побоятся соваться в горы, даже на вертолетах, и одновременно он опасался всевозможных приключений. Следовало срочно искать мамонта, иначе невозможно выработать концепцию существования фирмы «Валькирия» и ее действий в летний сезон. А вдвоем бы они придумали, как руководить и как искать сокровища.